Глава 10. Охранники князя Горчакова, предупрежденные о моем приезде, уже открывали широкие ворота особняка. Я с удивлением увидел, что возле ворот меня дожидается Иван Горчаков. — Привет! — поздоровался я, пожимая ему руку. — Ты что здесь делаешь? — Отец прислал мне зов, — объяснил Иван. — Он сказал, что ты хочешь поговорить с Юрием. Конечно, я сразу примчался. Я обратил внимание на то, что Иван без запинки назвал старшего Горчакова отцом. Похоже, отношения между ними стремительно налаживались. — Так зачем ты приехал? — повторил я свой вопрос. — Я хочу попросить за брата, — твердо ответил Иван, глядя мне в глаза. — Разреши ему пройти церемонию и принять путь. — Вот как? — понимающе кивнул я. — Чего-то подобного я и ожидал. «А почему ты просто не прислал мне зов? Зачем приехал сам? Да еще и так поспешно?» «Я хотел лично поговорить с тобой», — ответил Иван. «Понимаешь, для меня это очень важно». «Понимаю», — улыбнулся я. «Конечно, давай поговорим. Найдется здесь укромное местечко. В саду за домом есть беседка», — сразу же сказал Иван. «Там нам никто не помешает». Он повел меня по узкой садовой дорожке. Ее можно было бы назвать тропинкой, но дорожка не петляла, а была проложена прямо. Кроме того, ее заботливо вымостили фигурной каменной плиткой. Глядя в лохматый затылок Ивана, я думал о том, что ему скажу. Ведь именно дар Ивана хотел разрушить Юрий Горчаков. Да, у него ничего не получилось и не могло получиться. Юрий Горчаков переоценил свои возможности и сам чуть не погиб в затеянной им авантюре. Но это ничего не меняло. Юрий ненавидел своего незаконно рожденного брата и старался его уничтожить. Во всяком случае, так было раньше. А теперь Иван просил меня о том, чтобы я разрешил Юрию развивать его дар. Дорожка привела нас к небольшой беседке, увитой густой зеленью. Среди широких листьев висели цветы, похожие на желтые и оранжевые магические фонарики. Я сел за стол и обратил внимание на то, что Иван уселся напротив меня. — Может быть, выпьем кофе? — предложил он. — А как? — улыбнулся я. — Здесь нет ни жаровни, ни посуды. — Достаточно послать зов слугам, и нам все принесут, — объяснил Иван, непонимающе глядя на меня. — И слуги князя Горчакова выполнят твой приказ? — удивился я. — Конечно, — кивнул Иван. И тут же покраснел. Сообразил, почему я об этом спрашиваю. — Ты сильно сблизился со своим отцом, — улыбнулся я. — Да, — не стал отпираться Иван. — А что в этом плохого? Он спросил это без вызова, не пытаясь защититься. — Если уж ты сам захотел поговорить, так будем говорить на чистоту, — предложил я. — Согласен? — Согласен, — кивнул Иван. — Скажи, — это твой отец попросил тебя приехать? Или, может быть, Юрий? — Нет, — твердо ответил Иван. — Я приехал сам. Отец ни на чем не настаивал. — Твой брат хотел уничтожить тебя, — напомнил я. — Почему сейчас ты хочешь ему помочь? Иван крепко сжал губы. Я видел, что мои вопросы задевают его, но он старался держаться. — Так все и было, — кивнул он. — Я помню. «Но ведь это не Юрий уничтожал мой дар. Это сделал я сам, когда не смог сдержать свои сомнения. А еще я помню, как ты мне помог. Ты спас меня тогда, и я перед тобой в долгу». Я покачал головой. «Забудь об этом, сейчас это не важно. Так почему ты просишь за Юрия?» «Он очень сильно изменился», — медленно сказал Иван. «Ты не виделся с ним с тех пор, а мы общаемся все время». После того, как Юрий чуть не потерял магический дар, он очень многое понял. Я чувствую это, потому что я целитель. А еще отец очень переживает за него. Он тоже чувствует свою вину. Ведь это он упустил Юрия. Саша, я знаю, что очень многим обязан тебе, Игорю Владимировичу и всему роду Воронцовых, но ведь это моя семья, я должен помочь им. Иван не договорил. Но мне и так все было понятно. Иван буквально разрывался между родом Воронцовых и своими родными. Я не мог его винить в этом. Всю свою жизнь Иван Горчаков чувствовал себя изгоем и не хотел снова все потерять. «Дело не только в Юрии и твоем отце», — честно сказал я. «Сильный маг, который не сумел справиться со своей темной стороной, может быть опасен для других людей. Я должен быть уверен, что с Юрием такого не произойдет. Думаю, ты понимаешь, почему». «Понимаю», — кивнул Иван. «Ответственность. Если ты разрешишь Юрию принять путь, то будешь в ответе за его поступки». «Вот именно», — усмехнулся я. «Поэтому я не стану ничего тебе обещать. Я поговорю с Юрием и скажу ему о своем решении». «Да», — кивнул Иван. «Хорошо. Прости, что я пытался повлиять на тебя». «Ты повлиял», — улыбнулся я. «Но ничего плохого в этом нет. Ты говорил честно, это самое главное. А сейчас покажи мне дорогу в тот зал, где стоит статуя. Сам я, вероятнее всего, заблужусь в вашем особняке». «Конечно», — серьезно кивнул Иван. «Идем». Мы вернулись к крыльцу, затем Иван сам открыл передо мной тяжелую дверь и повел длинными гулкими коридорами в боковое крыло. Идя за ним, я еле сдерживался, чтобы не спросить, что будет делать род Горчаковых, если я не разрешу Юрию принять путь. Примут они мое решение? Или постараются договориться за моей спиной с Никитой Михайловичем? А может быть, с самим императором? И как это повлияет на отношения между родом Воронцовых и родом Горчаковых? Я не стал задавать этот вопрос Ивану. Лучше спрошу самого Юрия. «Ты хорошо освоился в доме отца», — улыбнулся я, когда Иван открыл передо мной очередную дверь. «Да», — кивнул целитель, — «я бываю здесь почти ежедневно. Иногда и отец заезжает ко мне в госпиталь, чтобы посмотреть, как я работаю. Да ты сам видел». «А твоя мать не против?» — прямо спросил я. «Нет», — помедлив, ответил Иван. «Она все понимает. Это моя семья, Саша». Он придержал створку двери и посмотрел мне в глаза. «Ты должен знать, мы с отцом никогда не обсуждаем дела рода Воронцовых. Отец честно выполняет свое обещание и не пытается на меня повлиять». Я только улыбнулся. Конечно, Николай Андреевич Горчаков влиял на Ивана. По-другому и быть не могло. Любой отец влияет на сына. Меня волновало только одно — опасен Юрий Горчаков для империи или нет? Вот и все. А со своими семейными делами Горчаковы прекрасно разберутся без меня. «Другого я и не ожидал», — кивнул я. «Увидимся, Ваня. Если ты уедешь, я пришлю тебе зов и расскажу, что решил насчет Юрия». Юрий Горчаков сидел в удобном кресле за небольшим кофейным столиком. Напротив стояло еще одно кресло. В мой прошлый приезд этого столика в зале не было. Его принесли специально для нашей встречи. На столике стоял высокий кофейник с изогнутым носиком. Я мог бы поклясться, что он полон горячего свежего кофе. Рядом с кофейником стоял молочник и две чашки. Когда я вошел, Юрий Горчаков встал. Он не вскочил торопливо, но и не медлил. Легко поднялся, демонстрируя хорошее воспитание. «Добрый день, Юрий Николаевич», — поздоровался я. «Добрый день, Александр Васильевич», — откликнулся Горчаков. Он старался говорить спокойно, но я сразу почувствовал, что за его отстраненным тоном скрывается немалое напряжение. Вот только причину этого напряжения я угадать не мог. Да и не хотел гадать, чтобы не ошибиться. Поэтому прямо спросил. «Почему вы так напряжены? Вас тревожит предстоящий разговор или есть другая причина?» Юрий стиснул зубы, не зная, что ответить. «Да, наш разговор меня беспокоит», — наконец сказал он. «Хотите кофе?» «Не сейчас», — отказался я. «Может быть, позже. Хочу сразу предупредить, что разговор у нас выйдет долгий. Скорее всего, я буду задавать много вопросов, и прошу вас отвечать на них честно. Вы ведь знаете, что я в любом случае почувствую ложь». Великолепная скульптура работы Померанцева, застывшая посреди зала, так и притягивала мой взгляд. Все-таки Померанцев был гениальным скульптором. Так передать в холодном камне напряжение человеческих чувств. Но я решил, что сейчас не время любоваться скульптурой. Юрий Горчаков ждал откровенного разговора, и любая пауза только усилила бы его напряжение. А я пришел сюда не за этим. Поэтому я оторвал взгляд от скульптуры и сел в приготовленное для меня кресло. «Я только что виделся с Иваном», — сказал я. «Ваш брат просил, чтобы я разрешил вам принять путь. Скажите, вы намекали ему, чтобы он поговорил со мной?» «Нет», — сразу же ответил Горчаков. Я почувствовал, как в нем вспыхнуло негодование. «Нет, я никогда не просил Ваню поговорить с вами и не намекал ему об этом». «И свой ментальный дар тоже не использовали?» — спокойно уточнил я. «Не использовал», — еще громче ответил Горчаков. Наверное, он готовился к другим вопросам, и разговор про Ивана сбил его с толку. Но Юрий отвечал честно. Ложь я бы заметил сразу. «Николай Андреевич рассказал мне, что все это время вы жили в семейном поместье под Тулой», — сказал я. «Расскажите, чем вы там занимались?» «Ничем особенным», — неохотно ответил Горчаков. «В поместье понадобился управляющий. Я его заменил». «Большое поместье?» — с интересом спросил я. «Большое», — кивнул Юрий. «Много земли, несколько производств, мастерские. И вы несколько месяцев управляли всем этим», — улыбнулся я. «Вникали в разные мелочи, занимались поставками, организацией производства». Я спрашивал спокойным, доброжелательным тоном. Мне и в самом деле было интересно, как Юрий Горчаков жил после выхода из лечебницы. — Ну да, — немного расслабившись, ответил Юрий. — Управлял. И, кажется, неплохо справлялся. По крайней мере, отец мной доволен. — Уверен, что без конфликтов у вас не обходилось, — предположил я. — Кто-то из управляющих или работников мог быть недоволен вашими решениями? — Скажите, вы применяли свой ментальный дар, чтобы уладить эти недоразумения? — Применял. Без колебаний кивнул Юрий. «Мне никто не запрещал. Наше поместье находится далеко от места силы. Магия там работает слабо». «Ничего не имею против», — улыбнулся я. «Сам бы так поступил на вашем месте. Магический дар для того и нужен, чтобы его применять. А если говорить точнее, он применяется сам, неосознанно. Так ведь?» «Так», — согласился Юрий. Расслабившись, он машинально потянулся к кофейнику, но тут же отдернул руку. Я сделал вид, что не заметил этого. Во время нашего разговора я чутко прислушивался к своим ощущениям. Мне было интересно, попробует ли Юрий Горчаков ментально воздействовать на меня. Но он даже не пытался. Насколько я мог судить, у него и мысли об этом не возникло. А еще он мне не врал, даже не собирался ничего утаивать. И тем не менее, наш разговор был ему очень неприятен. «Когда я упомянул про Ивана, то почувствовал, что вы напряглись», — усмехнулся я. «А почему? Вам было неприятно, что брат попросил за вас?» «Да», — сквозь зубы ответил Юрий. «Я не люблю просить». «Гордость?» — поинтересовался я. «Да, гордость», — запальчиво ответил Юрий. «А еще я был уверен, что вам не понравятся эти просьбы. Вы хотите самостоятельно принять решение». «Вы ошибаетесь, Юрий Николаевич», — спокойно ответил я. «Мое личное отношение к вам не имеет никакого значения. Единственное, что важно, — это ваша искренность. Поэтому я продолжу задавать вопросы. Что вы будете делать, если я не разрешу вам принимать путь? Согласитесь с этим?» Или попытаетесь настоять на своем? «Отец хочет пойти к императору», — через силу ответил Юрий. «Но я против. Уеду обратно в Тулу, займусь поместьем. Там дел хватает. И постараюсь поменьше пользоваться своим даром». Эти слова Юрий произнес машинально. Мне показалось, что он сразу пожалел о них. «Буду приносить пользу своему роду, чем смогу», — — добавил Юрий. — В таком случае вряд ли сможете претендовать на место главы рода, — заметил я. — Скорее всего, после вашего отца род Горчаковых возглавит Иван. Вы же это понимаете? — И что с того? — неожиданно возразил Юрий. — Иван так Иван. Я без дела тоже не останусь. Он сжал кулаки, не глядя на меня. Я почувствовал, что Юрия снова охватило напряжение. — В любом случае, вам не обязательно уезжать из столицы, — заметил я. — Можете остаться здесь вместе с отцом. — Вы не понимаете, — мрачно ответил Юрий. — Я не могу остаться. — А почему? — полюбопытствовал я. — Только не забудьте, что мне по-прежнему нужны честные ответы. — Мой магический дар растет, — через силу ответил Юрий. — Он становится сильнее каждый раз, когда я его использую. Чуть-чуть, по капле, но сильнее. И это там, в Туле, где поблизости нет ни одного места силы. А здесь... Он не договорил и замолчал. — Вы пользовались ментальным даром в столице? — поинтересовался я. — Пользовался, — признался Юрий. — Глупая история. Экономка по неосторожности разбила десяток яиц и перепугалась, что отец ее уволит. А я оказался рядом. Ее страх был таким сильным, что зацепил меня. Я стал ее успокаивать и машинально применил дар. — И что случилось? — с интересом спросил я. — Дар как будто только этого и ждал, — ответил Юрий. — У меня закружилась голова, я чуть не потерял сознание. — Вот как? — удивился я. — Такое случается, если у мага открывается новая способность. — Что за способность у вас открылась? — Не знаю, — с досадой ответил Юрий. — Я так и не смог понять. Когда нет пути, это невозможно. Я тычусь, как слепой котенок, а дар все усиливается. — Вы опасаетесь, что не справитесь с ним, и однажды ваш дар пойдет в разнос? — Понял я. — А вы бы не опасались? — горячо спросил Юрий. — Я не хочу снова угодить в лечебницу. Я там был. — Спасибо, этого мне хватит на всю жизнь. Так что лучше я завтра же уеду в Тулу и буду жить там. По крайней мере, не сойду с ума. Удивительно, но даже сейчас он не пытался меня разжалобить. Просто выкрикивал то, что накипело у него на душе. Не преувеличивал, не подбирал слова. А еще я ощущал, что его магический дар и в самом деле стал сильнее. И это важное обстоятельство. Магия не отвернулась от Юрия Горчакова. Она была готова его принять. Это имело огромное значение. «Магия виднее» — это не просто красивая поговорка. Так оно и есть. «Магии виднее». И сейчас магия подсказывала мне, что Юрию Горчакову необходимо принять путь. — У вас есть еще вопросы? — мрачно спросил Юрий. — Нет, — улыбнулся я. — Все, что мне было нужно, я уже узнал. Я уверен, что вы можете принять путь, и сегодня же сообщу об этом императору. Но с одним условием. Юрий Горчаков настороженно смотрел на меня. Я чувствовал, что он изо всех сил сдерживает растущую радость. Перед тем, как принять путь, вы принесете клятву верности империи и лично его величеству, — сказал я. — Вы готовы это сделать? — Готов, — немедленно отозвался Юрий. Он смутился и замолчал, безуспешно подбирая слова благодарности, но я опередил его. «Вам не за что меня благодарить. Мое решение зависело только от вас. А теперь давайте выпьем кофе». «Хорошо», — машинально кивнул Юрий. Но остался сидеть, словно мой неожиданный ответ его оглушил. «Похоже, Юрий Горчаков до последнего не верил, что я разрешу ему принять путь». Тогда я сам поднялся и взял кофейник. — Кофе, должно быть, уже остыл, — спохватился Юрий. — Я сейчас пошлю зов, пусть принесут свежий. — Не нужно, — улыбнулся я. — Сгодится и этот. Я разлил кофе и добавил в свою чашку молока. Сделав глоток кофе, я посмотрел на Юрия и сказал. — У меня есть к вам просьба, Юрий Николаевич. Мне нужно допросить одного человека, и при этом может понадобиться помощь менталиста. Я должен убедиться, что этот человек говорит правду. Вы согласитесь помочь? Скажу сразу, что ваш ответ не повлияет на мое решение. Вы в любом случае примете путь». «А как же тайная служба?» — возразил Юрий. «Я ведь до сих пор под надзором. Сомневаюсь, что мне разрешат использовать мой ментальный дар для допроса». «С тайной службой я договорюсь», — улыбнулся я. «Так что, поможете?»